Лужа 14. Диверсия. Я стояла и как завороженная смотрела на четырехэтажный особняк с садом, теннисным кортом и бассейном. Это был тот самый элитный корпус нашего общежития для чрезвычайно обеспеченных кристальных студентов академии. Красивый современный коттедж с балконами, верандами, башнями, круглыми лестницами и огромными окнами был очень похож на пятизвездочный отель-дворец «Все включено». Его большая ухоженная территория с изумрудными бархатными газонами, клумбами и подстриженными кустарниками была огорожена хоть и не сплошным, но довольно высоким металлическим забором с коваными узорами. Над воротами торжественно развивались разноцветные флаги академии, ее 5 факультетов и, конечно же, серое полотно с контрастным ярко-белым полярным волком. Это был символ всех кристальных студентов-платников. На территории этого элитного корпуса, как и на второй этаж кафетерия, был разрешен допуск только тех, кто полностью заплатил за все годы своего обучения. Именно эти счастливчики могли позволить себе купаться в такой роскоши. «Блин, вечеринка уже давно началась!» Едва не всхлипывает Лиза, кивая головой с идеально уложенными рыжими локонами в сторону особняка, туда, где уже толпились разнаряженные гости. Каждый из них был во всем новом, модном и запредельно дорогом. Там гремела музыка, слышался смех, жарили барбекю и раздавали прохладительные напитки. «Если бы ты не упрямилась, мы бы успели к началу!» «Если бы этот беззубый болван заехал за нами, как и обещал!» — начала я. «Если бы ты не выбила ему зубы!» — резко подытожила Лиза. «Его зовут Константин, вообще-то!» С Лизой спорить было совершенно бесполезно. Да, к тому же чрезвычайно энергозатратно. Сейчас мне бы очень пригодились мои последние выжившие нервные клетки, потому что шаг за шагом мы подошли к недлинной, но широкой очереди, ведущей к воротам. Кого тут только не было. Разодетые принцессы, гордые мстители, доблестные рыцари, несколько эльфов, пара ведьм и даже Человек-паук. В общем, мы с Лизой слишком поздно поняли, что вечеринка костюмированная. В каком-то смысле я уже была переодета и загримирована до неузнаваемости. Лизе все-таки удалось заставить меня это сделать. Надеть ее голубое облегающее платье с короткой юбкой, высоченные каблуки и накраситься 5 слоями косметики. Впрочем, у меня совершенно не было выбора. Мой пропуск в общежитие истекал всего через несколько часов, грозя оставить меня ночевать прямо на улице. Гораздо лучше греться на вечеринке в логове моего злейшего врага. Тем более, что сейчас представился такой отличный случай как-нибудь ему отомстить. Но не так-то просто было пробраться в замок богатенького засранца, у ворот которого стояла верная охрана, состоящая из 3 высоких накачанных парней. На стене за их широкими спинами висел большой плакат с моей фоткой и номером студенческого. Я так и не успела разглядеть всех проверяющих, подошла наша очередь строгого фейс-контроля. «Леди, добрый вечер!» – подскочил к нам улыбчивый симпатичный паренек, видимо, чтобы проверить документы. Он точно был вампиром. Высокий, худощавый, бледный из-за толстого слоя мела на лице, с густо обведенными подводкой глазами и губами, перемазанными ярко-красной помадой, похожей на свежую кровь. Его черные волосы были элегантно прилизаны на макушке экстрасильным гелем. Именно в таком виде положено было молодым людям прошлого века посещать балы. Одет он был тоже старомодно и официально представительно. Темный приталенный фрак с рюшечной белой рубашкой, облегающие штаны и темные лакированные туфли. «Добрый вечер!» – пробормотали мы с Лизой в унисон. И я добавила: «Ваше благородие!» Второй проверяющий был пиратом, очень похожим на Джека Воробья, в таком же потрепанном костюме. Светлые рубашки, кожаные поношенные безрукавки, шароварах и роскошные треугольные шляпы. Надвинутый на широкий лоб до светлых, густых и фигуристых бровей. Единственным отличием от капитана Джека была черная повязка, закрывавшая правый глаз парня. Второй же, светло-голубой, пристально смотрел на меня из-под длинных белесых ресниц. Третьим, кажется, был какой-то вояка из «Игры престолов» в самодельных доспехах и черной мантии за плечами. Парень был высокий, плечистый, не в меру упитанный и такой знакомый. «Да это же Тедди!» Едва не вскрикнула я, но вовремя сдержалась. Тедди и так на меня пристально пялился, должно быть, уже вспоминая свое тирамису. Еще чуть-чуть, и он бы меня узнал, если бы Лиза не сделала шаг вперед и не произнесла со своей самой милой чарующей улыбкой: «Джентльмены, прошу пропустить нас на бал!» «И кто же вы будете, леди?» — спросил рыжеволосый ковбой с симпатичными веснушками, поправляя свою соломенную шляпу. И откуда только взялся этот паренек? На плече он держал моток прочной веревки, имитировавший ковбойское лассо. «Я... вампирша!» — ответила Лиза, торопливо растирая тушь на глазах и эффектным жестом смазывая помаду, делая ее похожей на свежую кровь. Сейчас моя соседка выглядела как настоящая графиня Дракула. В вечернем платье, на каблуках, с прической и выходным макияжем. «Весьма недурно!» — ободряюще улыбнулся вампир, потирая свой острый подбородок, белый от мела. «Однако, миледи, слишком уж горят твои розовые щеки и алые губы. Для полного обращения в вампиршу тебе необходим укус в шею настоящего вурдалака. Или же, может, просто поцелуй?» Лиза к такому повороту была всегда готова. Парни вечно не давали ей прохода. «Для начала, мистер, пропустите нас с подругой на бал!» — кокетливо улыбнулась она. «Это невежливо задерживать девушек у порога!» «Где же ваше приглашение, леди?» — снова заговорил ковбой, сдвигая свою громадную шляпу на затылок. Прищурив глаза, он безнаказанно рассматривал Лизу в упор, стараясь не пропустить ни одной детали. Запомнить ее черты наизусть, чтобы потом узнать в приглушенном свете вечеринки, подойти и познакомиться поближе. То же самое делали сейчас пират, вампир и переодетый в вояку Тедди. «Нас не зовут, мы сами приходим!» — неожиданно громко заявила я, после чего все внимание мигом устремилось в мою сторону. «Хватит им пялиться на мою соседку!» Все четверо парней уставились на меня так пристально и удивленно, словно только меня заметили. «Пароль, дорогуши! Чтобы попасть на борт, вы должны знать секретное кодовое слово!» — громко продекламировал пират, кривляясь в лучших традициях Джека Воробья. «Не бойтесь, красотки, я вас не обижу. Любой пират, что поднимет руку на слабый пол, будет отправлен на дно океана и съеден гигантским осьминогом-монстром. Так гласит наш пиратский кодекс чести!» Он лихо подмигнул мне. Странно, но как только парень меня заметил, его светло-голубой глаз сфокусировался на мне, словно прицел на мишени, и при этом ни разу не перескочил на Лизу. «Отличный знак! Сейчас или никогда!» «Кто из вас самый смелый, джентльмены?» — спросила я, вспоминая, как Лиза учила меня правильно строить глазки. Мои ресницы казались неподъемными из-за обилия туши на них. «Я!» — одновременно ответили все трое, кроме Тедди. Его маленькие карие глазки, подозрительно прищуренные, нетерпеливо перебегали с меня на большой плакат, что висел тут же на стене, с моей увеличенной раз в 20 фотографией и номером студенческого. Мне пришлось тут же притворно обиженно надуть накрашенные губки и усиленно захлопать ресницами. «Я что, похожа на эту?» — всхлипывала я, с ужасом кивая на собственную фотографию. Естественно, что на плакате я была как дворовый мальчишка, без косметики, прически и в обычной темной футболке. Благо, что длинная челка закрывала почти половину моего лица, делая меня еще больше похожей на 15-летнего подростка-бунтаря, чем на студентку первого курса самой престижной академии. «Я что, похожа на эту страшную пацанку? Еще одно оскорбление в адрес моей подруги, и я звоню Косте!» — заступилась за меня Лиза, доставая из своей сумочки телефон и при этом притворно нагибаясь так, чтобы всем присутствующим было видно ее сногсшибательное декольте. «Вот засранка!» «Прошу прощения за все недоразумения!» — быстро извинился вампир, его темные глаза нехотя переместились с декольте Лизы на растерянного Тедди и тут же стали очень недовольными. «Леди, просто назовите пароль и проходите!» Мы с Лизой обреченно растерянно переглянулись. За нашими спинами тут же раздались недовольные возгласы. Там была длинная очередь из тех накрашенных и расфуфыренных, кто хотел попасть на вечеринку к фараону. «А можно ли побыстрее? Пропустите нас, они не знают пароля!» «Хотите потрясти костями, девочки? Назовите слово целиком!» — подмигнул нам здоровым глазом пират. «Смекаете?» «Еще как смекаем!» — в Вскинул я свои идеальные, благодаря Лизе, брови и смело положила руку на плечо пирата, отчего он тут же быстро и весьма сильно покраснел. «Отлично! Кажется, моя нарисованная красота работает!» «Наклонись-ка пониже, капитан! Я шепну тебе пароль на ушко!» Сказано, сделано. Белокурый пират стал наклоняться вперед, сначала робко и медленно, а затем смелее и быстрее. И вот я уже могу разглядеть каждую ресничку на его светло-голубом глазу, ощущая его горячее дыхание с ментолом и корицей на своем лице. Наконец, его плохо выбритая и потому колючая щека слегка коснулась моей, а затем и вовсе к ней прижалась вплотную. «Кодовое слово», — прошептал он горячими губами, будто мне в ухо подули феном. «Ну и что же мне теперь делать?» Запаниковала я, по старой привычке оборачиваясь на Лизу. И так совпало, что моя рыжая соседка в этот же момент обернулась ко мне. Она тоже не теряла времени, судя по наклонившемуся вперед ковбою. Каждая веснушка сияла от удовольствия на его курносом носу. Лиза тоже вот-вот собиралась прошептать пароль парню на ухо. Переглянувшись, мы еле заметно с ней кивнули друг другу и с хитрыми улыбками отправились сообщать своим собеседникам выдуманные пароли, такие же разные, как они сами. Не знаю, что придумала Лиза, но я четко и быстро прошептала: «Пропустишь поцелую?» Пират хмыкнул, затем еще раз убрал свое ухо от моих накрашенных губ и расплылся в улыбке. Его красные щеки заметно побледнели. «Верный пароль?» — спросила я. «Верный», — ответил пират. Секунд 10 он пристально рассматривал мое лицо, затем сдвинул свою треугольную шляпу на затылок, чтобы та не мешала, и стал снова потихоньку наклоняться ко мне. Но я его опередила и быстро чмокнула в колючую щеку. «Мы так не договаривались!» — запротестовал парень, удивленно хлопая длинными белесыми ресницами. «Я требую полноценный!» «Ты получишь свой полноценный с той стороны двери!» — отмахнулась я. «Никогда не доверяйся пираткам!» «Якорь мне в глотку!» — причудливо выругался парень. Он не собирался так быстро проигрывать. «Ну-с, ненормальная, и как я узнаю тебя на вечеринке?» Я смущенно опустила глаза, невинно хлопая длинными ресницами, и прошептала как можно мечтательнее и загадочней. «Может быть, по твоей шляпе, если я ее надену?» После нескольких возражений и еще одного поцелуя в щеку пират сдался. Он сам надел на голову свою шляпу и даже отдал черную повязку на правый глаз. «Бери шляпу, она все равно смотрится на мне глупо!» Посетовал он, взлохмачивая рукой свои белобрысые волосы, прилизанные из-за треуголки. Голубоглазый, высокий и подтянутый, этот доверчивый первокурсник наверняка был с факультета управления. Между тем Лиза усиленно и старательно продолжала охмурять ковбоя. Она сейчас что-то писала своей яркой помадой на его мускулистой загорелой руке, в лучших традициях романов о Диком Западе. Все очень просто. Вместо пароля она прошептала парню на ухо, что оставит свой телефон, если тот ее пропустит. Рыжий, горячий и влюбленный, естественно, согласился. И сейчас он с улыбкой наблюдал, как темно-алая подводка для губ бегала по его загорелой коже, оставляя на память ровные красивые цифры. Я с облегчением самодовольно улыбнулась от уха до уха, стараясь сделать улыбку как можно загадочнее и очаровательней. Красота действительно великая сила. Все вышло как нельзя лучше. Нас не только легко пропустили на вечеринку, но и вдобавок подарили шляпы. Мне пиратскую, Лизе ковбойскую. Под шляпой я легко смогу скрыть свои коротко отстриженные волосы. Но самое главное, черная повязка прочно закроет один из моих ярко-голубых глаз. Я буду совершенно неузнаваема. Чопорный вампир был занят разговором сразу с тремя расфуфыренными девицами, что стояли следом за нами и уже со скандалом требовали их быстрее пропустить внутрь. Переодетые ведьмочек из очередного молодежного сериала, они знали не только пароли, но и кучу заклинаний, проклятий и ругательств. «Теодор, прошу пропустить наших леди на танцпол, потрясти костями!» продекламировал пират под наше с Лизой довольное хихиканье. Мне даже пришлось простить его смелую руку на моей талии. Тедди что-то нечленораздельно промычал, жуя сразу два шоколадных батончика, и отошел в сторону, освобождая проход сквозь ворота. Все было просто идеально. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Мы грациозно, насколько это было возможно, на наших высоченных каблуках направились в распахнутую калитку, в ухоженный сад, где гремела музыка и слышался смех гостей. Но вдруг путь нам преградил высокий и неуловимо знакомый силуэт в черной кожаной куртке, темных узких джинсах и ослепительно белых найках. Верхнюю часть его лица с уложенной темной челкой закрывала золотая карнавальная маска. «Прошу ваши студенческие!» —